Я просыпаюсь с криком и кубарем, скатываюсь в подвал дома. Мама спускается спокойно, молча прижимает к груди Олю. Та ревет. С каждым разрывом бомбы я кричу: «Жить хочу, жить!» Мама шепчет: «Сейчас, Танечка, сейчас все кончится, потерпи». Отец в подвал не спускается. Говорит принципиально. А при чем тут принципиальность? Я думаю, ему просто трудно, ведь он едва ходит. Сегодня наш дом из-за бомбежки сгорел, но мы благополучно выбрались и даже спасли кое-что из вещей. Мы перешли жить в дом Платоновых. Вообще-то мы должны были переехать туда еще в июле. Платоновы — родители Вали, мальчика, с которым я особенно сдружилась этим летом. Валя совсем взрослый, ему 15 лет, и он перешел в 8 класс. Этим летом он учил меня играть в шахматы, но мне быстро надоедало долго думать, а потом ждать, пока думает он. «У тебя совершенно отсутствует логика», — строго изрек тогда Валя и обещал до осени научить меня логике. «Логика — это такая нужная для человека вещь», — убеждал он меня. «Может быть», — согласилась я, — но игра в шашки вышибал и нравится мне больше. Так вот, еще в июле Валина мама, Софья Ивановна, пришла к нам и стала приглашать мою маму. «Переезжайте, Валя, в наш дом, мы с дачи уезжаем, а дом у нас теплый, большой, огородик есть и коза. Козье молоко для детей полезно». В свою очередь мама стала уговаривать Софью Петровну подождать, не сбивать каникулы детям. Может быть, все еще и обойдется, а нет, то осенью вместе поедем. Видно было, Софье Ивановне очень не хотелось уезжать. Она грустно качала головой, вздыхала. «Да нет, муж сказал, надо ехать. Рисковать мы не можем, он коммунист, а если все образуется, тогда осенью еще и вернемся». В дом Платоновых мы тогда не поехали. Маме не хотелось трогаться с места. Тогда Софья Ивановна привела козу к нам и оставила ключи на всякий случай. Вот теперь ключи нам очень пригодились. Дом Платоновых от нас недалеко. Переезжать и не пришлось. Просто перенесли оставшиеся от пожара вещи. Дом Платоновых стоит у самого шоссе, и теперь я все вижу, что делается на нем. По шоссе движутся наши части. Отец все еще не верит, что наши отступают. Он ворчит, с чего взяли, что отступают, просто для удара концентрируются. Может быть, он говорит так, потому что боится, что не сможет бежать, если вдруг придется. «Скажите, милые, — выскакивает на шоссе мама, — вы отступаете? Немцы близко? Что делать? Посоветуйте». «Бегите, бегите, — отвечают они. Только подальше, на север, — подтверждают другие. Да немец стороной пошел, не паникуйте, — говорят третьи. Мать в отчаянии. Середина августа, скоро осень, а у отца ночью опять приступ. Как бежать? Как? По шоссе потянулись люди с мешками, с котомками, с детьми. Говорят, поезда до Вырицы уже не идут. Значит, дело худо. Мама навязывает большой узел с теплыми вещами. Оделись, пошли. Отец взял палку, заковылял сзади. Идем пешком в направлении Антропшина. Оттуда, говорят, поезда до Ленинграда еще ходят. Только бы до Антропшина добраться. «Это километров 30, — говорит мама. Люди торопятся, а мы идем медленно. Нас сдерживает отец, да и я с Олей тоже плетусь не так быстро. Мама тащит тяжелый узел. К вечеру прошли километров 15 и попали в такую перестрелку, что едва унесли ноги. Пошли в обход, а на утро опять оказались на Сиверской. Вернулись домой совершенно измученные. Мама, сбросив узел с плеч, сказала: «Никуда больше не пойду. С места не тронусь, хоть и дети». 2 дня в Вырице стояла гробовая тишина.